По случаю 80-й годовщины со дня победы в историческом бою под Чумбо, германская и британская организации на своих интернет-сайтах организовали спецподборку статей. Германский антиимпериалистический форум с фотографией великого вождя Ким Ир Сена поместил статью. Автор статьи пишет: «Прошло много времени с тех пор, как был бой под Чумбо, но выстрел того дня, который нанес корейской нации надежду на возрождение и сегодня поднимает всех воинов и весь народ на создание вечно процветающего будущего». И британское общество по изучению политики Сунгун выставило на сайте статью, в которой подробно пишет о значении победы в бою под Чумбо и констатирует, что под руководством уважаемого Ким Чен Ына корейский народ борется за непременное достижение объединения Родины под знаменем Великой национальной консолидации, как он совершил историческое дело освобождения Родиной, крепко сплотившись вокруг великого Ким Ир Сена.